Он остановил свой выбор на черном костюме в мелкую белую полоску. Скромно и со вкусом. Этакая римская тога 20-го столетия, правда, примерно на 700 фунтов дороже. Костюм был того покроя, который Марвуду особенно по душе. Например, на рукавах пиджака имелись по три пуговки, продававшиеся сквозь петли и позволявшие расстегивать рукава, если это было необходимо. Укороченные рукава у рубашки считались дурным тоном, поэтому манжеты Марвуда отступали от ногтя большого пальца ровно на 5 дюймов. Марвуд собирался надеть двубортный костюм, чтобы скрыть то, что его толстеющий портной называл выдающимися частями тела. Идеально соответствовавшая дипломатическому протоколу рубашка прекрасно сочеталась с костюмом и была сшита вручную по 10 отдельно снятым меркам из чистейшего египетского хлопка. Каждая такая рубашка, дюжину которых время от времени заказывал Марвуд, стоила 80 фунтов и изготовлялась под специальной бумажной выкройки, хранившейся у портного. Эта выкройка, святая святых всякого заказчика, сохранялась до тех пор, пока был жив клиент. Иногда клиент разорялся, что для портного было равно смерти последнего. Впрочем, до тех пор, пока дипломат Марвуд путешествовал по миру и имел возможность проходить через таможенные барьеры, не подвергаясь досмотру, разорение ему не грозило. Ему хорошо платили за то, что он, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, провозит товары особого рода для Руперта де Джонга и его друзей из Якузы. Одну партию этих товаров Марвуд привез с собой в Вашингтон. В данный момент у него в номере хранились 2 чемодана. В одном находились пластиковые пакеты неразмолотого героина, а в другом почти 8 миллионов американских долларов. В аэропорту Далласа его обычно поджидал лимузин. Марвуд всегда настаивал, чтобы его почти всегда после перелета встречали сотрудники посольства на автомобиле. Хотя, согласно правилам, сотрудники посольства не имели права пользоваться официальными представительскими автомобилями для подобных поездок. Марвуд договорился с одной компанией, которая занималась автообслуживанием на всех уровнях. Майкл всячески расхваливал в посольстве услуги, оказываемые компанией. Она предоставляла дорогие, идеально чистые автомобили с опытными водителями и прекрасными интерьерами. В машинах были установлены бары, телевизоры, телефоны. Все автомобили имели тонированные пуленепробиваемые стекла. Посольским ничего не оставалось, как принять информацию Марвуда к сведению и оплачивать его счета. В аэропорту 2 особых чемодана укладывались на переднее сиденье лимузина между Аланом Брюсом и водителем, японцем в темных очках со шрамом на щеке. Марвуд и сотрудник посольства, присланные для встречи, обычно сидели на заднем сиденье и болтали о всякой ерунде. Когда лимузин подъезжал к отелю, Марвуд и сотрудник посольства выходили из машины, оставляя Алана Брюса проследить за багажом. Тот разгружал автомобиль, но обыкновенно забывал вынуть 2 чемодана, лежавшие на переднем сиденье. Затем водитель отъезжал и увозил чемоданы с собой. Ничего сложного. Уже через 6 часов чемоданы оказывались в Нью-Йорке у Фрэнки Одери, крестного сына Де Джонга. В соответствии с тайным договором Марвуд должен был иметь дело лишь с Де Джонгом или Канангом, Когда с ними нельзя было связаться непосредственно, чемоданы с наркотиками или деньгами забирал Алан Брюс.